Четвертое. Пожизненная ссылка в места, отдаленные от родины преступника, на 2-3 тысячи ли. Такая ссылка часто означала службу в пограничном войске. Пятое. Смертная казнь. Главным образом через удушение шелковым шнуром и отсечение головы, иногда сопровождавшееся рассечением тела. Обычно приговоры исполнялись потомственными палачами в каком-нибудь людном месте, например, на рыночной площади. Особо опасных государственных преступников умерщвляли посредством последовательного отсечения частей тела, так что в конце концов тело превращалось в бесформенную груду костей и мяса. Считалось, что подвергнутый такой казни преступник не сможет вновь переродиться в человеческом облике. Мертвые тела и отрубленные головы выставляли на всеобщее обозрение. Впрочем, в большинстве случаев власти по прошествии некоторого времени разрешали родственникам и друзьям казненных похоронить их. Вообще близость и наглядность смерти – примечательная особенность традиционного китайского уклада. Существовали и дополнительные наказания, например, ношение кандалов или шейной колодки – канги. Последняя имела вид квадратной доски, вес которой достигал 20 килограммов. Человек в канге не мог лежать и самостоятельно есть, так что ему приходилось уповать лишь на помощь родичей или сердобольных людей. Обычно срок ношения канги составлял от 1 до 3 месяцев. При этом преступника выставляли на всеобщее обозрение в бамбуковой клетке. В числе традиционных китайских наказаний фигурируют также бичевание, клеймение. На руке преступника ставилось клеймо с указанием совершенного им преступления и, наконец, пытки. Законодательство Китайской империи допускало и даже предписывало применение пыток на стадии дознания, в том числе побоев, стояние коленями на цепях или битом стекле, защемление пальцев и коленей деревянными тисками, выкручивание ушей и прочего. Пыткам подвергались даже привлеченные к разбирательству свидетели. Впрочем, в случае увечья или смерти обвиняемого под пытками, тюремных служащих тоже ожидало соответствующее наказание. Тюрьмы в Китае обычно состояли из 1-2 общих камер с невысоким помостом-лежанкой, к которому приковывали заключенных. Казенный рацион последних ограничивался 2 чашками проса в день. Страница 140. Всю прочую еду, а также питьевую воду, чай и соль обитатели тюрем должны были приобретать сами. Подкуп тюремщиков был в порядке вещей. За деньги можно было даже найти бедняка, готового отсидеть в тюрьме вместо преступника. Вообще бесправие взятых под стражу, еще даже не преступников, было почти полным. А смерть в тюрьме – частый исход карьеры государственного деятеля в Старом Китае. В Цинском кодексе упоминается в общей сложности 3987 преступлений, заслуживающих наказаний. Из них почти 1500 карались ударами-палками, 721 – каторжными работами, 400 – ссылкой и 813 – смертной казнью. Смертная казнь широко применяется в Китае по сей день. Судопроизводство в Китайской империи не было самостоятельным институтом и не имело сколько-нибудь отчетливого процессуального оформления. Вплоть до 20 века в Китае не существовало понятия ни о сторонах обвинения или защиты в суде, ни о презумпции невиновности, не говоря уже о независимости судей или общественном надзоре над судом. Неудивительно, что в таких условиях китайских знатоков юриспруденции чрезвычайно волновала проблема справедливости судебного приговора. В этом пункте традиция уповала в конечном счете на интуицию и мудрость самих судей и даже на магические способы разрешения судебных дел. Образцовым судьей в Китае считался советник мудрого царя Шуня по имени Гао Ян, который имел чудесного помощника, мифического зверя Сечжая. Этот рогатый зверь во время судебных разбирательств бодал преступника. Акцент же на исправлении помыслов сохранился в китайской юриспруденции до настоящего времени. Достаточно вспомнить принятую в КНР квалификацию наказания как трудового перевоспитания. Конфуций, одно время служивший верховным судьей в своем царстве, преподал позднейшим поколениям чиновников образцы для подражания. Со свойственной ему скромностью первый мудрец Китая заявлял: «На свете найдутся люди, которые умеют разрешать тяжбы не хуже меня, но я отличаюсь от них тем, что стараюсь как можно реже прибегать к наказаниям». Конец цитаты.